Глава 7. Только вперед. Мы сидели в кустах метрах в 100 от военной базы, наблюдая за ней через бинокль. Погода была ветреной, поэтому, отыскав в гараже военную форму, мы надели ее, добавив теплые куртки. На базе ничего не происходило. В окнах зданий горел свет, а ангары подсвечивались желтыми огоньками. «А чей это был гараж, где мы так удачно отсиделись?» — спросил я у Джессики, рассматривая военную базу в бинокле. «Мой». «А ты не боялась, что агенты могли приехать на поиски по месту нахождения имущества?» Посмотрев на Джессику, спросил я. «Нет, гараж мой, но он ни на кого не оформлен». «Это как?» «Он был заброшен и просто стоял без надобности. Вот я и проявила инициативу, сделала из него свой второй дом», сказала Джессика, беря у меня из рук бинокль. «Вон оно как! Ну, ясно». «Дим, идем!» Перебив меня и потянув за руку, сказала Джессика. Не вставая, мы начали кое-как ползти, но тут же остановились, так как Джессика решила убрать бинокль во внутренний карман своей куртки. Осуществив задуманное, она застегнула ее. Обменявшись взглядами, мы обозначили себе цель, до которой и принялись ползти дальше. Добравшись ползком до ограды, Джессика достала из куртки кусачки и принялась резать проволоку ограждения, которая мешала нам пробраться на территорию. Охрана военной базы – непростая система, здесь все мудрено. К счастью, Джессика прекрасно ориентировалась в здешних реалиях. По всей базе было всего 2 контрольно-пропускных пункта. С одной из них выезжали только грузовые транспортные средства, а с другого – легковые автомобили. Вся база была обнесена бетонной стеной, и лишь в одном месте ограждение представляло собой обычный забор из проволоки протяженностью 20 метров. По словам Джессики, тут раньше стояло здание, которое впоследствии снесли, оставив проем в бетонном ограждении. Временно его закрыли вот таким проволочным забором. «Дима, ты что возишься? Перелезай быстрее, а то если нас заметят, то потом нам точно никак не спасти твоего друга!» Громким шепотом прошипела мне Джессика, показывая рукой на дырку, проделанную в заборе. Я слегка растерялся. Меня начал одолевать страх, не покидали мысли о том, что нас разыскивают, и в любой момент могут легко поймать. Но деваться было некуда. Мы быстро протискнулись через дыру в ограде и попали на территорию базы. Обсуждая до этого план действий, мы собирались, проникнув на базу, смешаться с другими солдатами, но из-за надвигающегося дождя территория была пустой. Все находились в зданиях, и только мы одни были на улице. «Что дальше?» – прошептал я, тронув Джессику за плечо. «Нам нужен корпус 3. Там есть проход под землей в главный корпус», — ответила она. «И где он, этот корпус?» «Он прямо перед нами», — указала она на здание, которое было метрах 100 от нас. Осталось только дойти до него, не спалившись. Осмотревшись вокруг и никого не заметив, мы добежали кое-как до этого здания и, отыскав вход, зашли внутрь. Внутри здания было тепло. Ремонт был точно таким же, как и в том корпусе, где мы столкнулись с Джессикой. Видно было, что моя подруга отлично ориентируется в этом помещении. Она, долго не раздумывая, быстро осмотрелась, после чего повернула направо и быстрым шагом пошла по коридору. Я старался не отставать, едва успевая за ней. Пройдя небольшое расстояние, мы свернули на лестничную площадку и, удостоверившись, что никого нет, начали спускаться вниз. В отличие от первого этажа, где мы только что находились, на нижнем уровне пахло сыростью и плесенью. Под зданием, по словам Джессики, было 3 этажа, и нам нужно было попасть на самый нижний. Чем ниже мы спускались, тем труднее было дышать. Спустившись до конца, мы свернули в какой-то длинный коридор и шли, пока не дошли до разделительной линии, нарисованной серебряной краской на полу. «Стой!» — сказала Джессика, предостерегающе вытянув руку, чтобы я не шел дальше. «Что такое? Почему остановились?» — спросил я с тревогой. «Хочу предупредить, что теперь нужно быть очень внимательным. Здесь зона повышенной опасности, которую надо пройти как можно скорее. Ты меня услышал?» Посмотрев на меня, спросила Джессика. «А что здесь такого опасного? Не пугай ты меня так, прошу!» С опасением сказал я. «Особо страшного там ничего нет. Но просто знай, что там повышенный радиационный фон». «Черт, ну вот опять!» Хлопнув рукой по коленке, произнес я. «Да чего тебе бояться?» Взяв меня за плечо, сказала Джессика. «Ты же вон и с обрыва падал, и от бандитов убегал. И ничего, живой!» Посмеявшись, продолжила она. «Вот уж не смешно! Давай, пошли уже!» Мы переступили разделительную линию и двинулись дальше. Этот коридор не сильно отличался от других. Он был чуть шире остальных, в нем не было дверей, панели были выкрашены в серый цвет, а верхняя часть стен и высокий куполообразный потолок были побелены и звездкой. Шли мы, наверное, уже больше 2 минут, а коридор все никак не заканчивался. Если сравнить территорию военной базы и длину этого коридора, то он казался мне намного длиннее самой базы, потому что все еще не было видно его конца. «Джессика, куда ты меня завела? Почему он такой длинный?» — встревоженно спросил я. «Тебе это кажется, потому что ты тут впервые. Но не беспокойся, скоро дойдем», — улыбаясь, произнесла Джессика. Мы все так же продолжали идти, когда резко взвывшая сирена заставила нас остановиться. Джессика похолодела и, схватив меня за руку, бросилась бежать. «Да что такое опять? Ты из меня спортсмена собралась сделать, что ли? Я не пойму!» — закричал я, пытаясь освободить свою руку. «Дим, я сама не знаю толком, что произошло», — сказала она, отпустив мою руку. Мы продолжали бежать. «Ты же тут работала! Как это ты можешь не знать?» — закричал я. «Эта сирена включается только если на базу кто-то проник. Мне кажется, что нашу дырку в стене обнаружили и сейчас начнут искать нас. Но это не единственная плохая новость». «Что еще может быть хуже этого?» «Видел ту разделительную линию, где мы тогда остановились?» «Конечно! Как ее можно не заметить?» «Ну так вот, это сейфовая дверь, и таких тут 2, в начале коридора и в конце». «И что?» — спросил я, пытаясь скрыть свою одышку. «Эти двери закрываются, если на базу проникает кто-то посторонний, ну и еще в паре случаев. У нас есть еще 30 секунд, чтобы выбраться из этого коридора». От того, что я услышал, у меня будто появилось второе дыхание. Я набрал воздуха в легкие и резко ускорил темп. Мы уже отчетливо видели впереди дверь, которая медленно придвигалась к стене, перекрывая коридор поперек. Добежав до двери, мы протиснулись, вставший совсем узким проем, и выскочили из коридора. И сразу после этого дверь задвинулась до конца, закрыв нам обратный путь. Мы остановились, едва переводя дыхание. «А что было бы, если бы мы там остались?» — поинтересовался я. «Ну, для начала нас бы по-любому поймали, а вдобавок мы получили бы большую дозу радиации, так как при закрытых дверях радиационный фон увеличивается в 10 раз». «Джессика, ты чем думала?» — не сдержавшись, заорал я. «Так, тише. Ты, я вижу, уже отдышался. Тогда давай пошли, пока нас не обнаружили». Пробежав 10 метров, мы увидели лестничную клетку и принялись подниматься наверх. В отличие от той лестницы, по которой мы спускались с той стороны коридора, это просто вела вверх, не имея выходов на другие этажи, даже входа в подвал с нее не было. Добравшись до 1-го этажа, мы в который раз оглядевшись, вышли в коридор и пошли искать дверь в тюрьму, так как Джессика сама плохо помнила, где она находилась. Сирена тут уже не выла, лишь какое-то совсем слабое звучание доносилось с лестницы. «Дим, стой! Тут кто-то оставил светозащитные очки! Я думаю, нам лучше надеть их», — сказала Джессика, протягивая мне очки, которые лежали на одном из стульев в коридоре. Я надел их и, повернувшись к ней лицом, спросил. «Ну как, мне идет?» «Отпад!» — сказала она, посмеявшись и надевая точно такие же. Пройдя почти весь коридор, Джессика вдруг остановилась и указала на одну из дверей. «Вот она, именно эта дверь». «Ну так что, заходим?» — посмотрев на девушку, спросил я. «Не так все просто. Видишь, тут кодовый пароль, который я не знаю вообще». Мы стояли и пытались придумать, как войти в комнату, не заметив, как к нам подошел какой-то мужчина в такой же военной форме, как и мы, отличавшийся только погонами и фуражкой. «Здравия желаю!» — произнес громко он. Повернувшись к нему, я тоже поздоровался, а Джессика осталась стоять спиной к мужчине. «Что-то я тебя не помню, юноша», — сказал он. «Ты должно быть новый контрактник?» «Так точно!» — выкрикнул я, приноравливаясь к ситуации. «Так, тогда что же вы тут делаете, сержант?» — повышая голос, спросил мужчина. «Я... вас попросила помочь старшина Мартынова?» Перебив меня, сказал мужчина, кивнув на рядом стоящую Джессику. «Так точно!» — не растерялся я. «Ну тогда работайте, сержант, только осторожнее на улице. На военную базу кто-то проник». «Кто?» «Сами понятия не имеем. Ищем еще!» Глядя на Джессику, промолвил мужчина. «А что вы ко мне не поворачиваетесь, старшина Мартынова?» — спросил он с улыбкой. Я дико нервничал, в то же время стараясь не палиться, а Джессика уже хотела повернуться. Но тут военный опять произнес: «Ладно, ладно, только покормите задержанных, а то они со вчерашнего дня не ели. Помрут еще, а отвечать мне». Посмеявшись, он достал сигарету из кармана и ушел, прикуривая на ходу. «Кто это? Черт меня побери!» Выдохнув, прошептал я. «Генерал», — также шепотом отвечала Джессика. «Фух, я так никогда не был напуган, как сейчас». «Это точно». «Что будем дальше делать?» — спросил я, посмотрев снова на дверь. «Тут мы больше стоять не можем, пока снова кто-нибудь не пришел. Нужно дождаться Мартынову, она ведь по-любому придет кормить задержанных», — произнесла Джессика. «А сейчас нам что делать? Нас и так разыскивают». «Ну, пошли в столовую, там и выследим ее», — ответила Джессика. «Джесс, тут еще такое дело, я... У тебя память, как у рыбы, причем самой бестолковой рыбы. Я же просила меня так не называть», — возмутилась Джессика. «Я тебя понял, только не ной», — сказал я. «Я не ною, да и вообще, что ты там говорил?» Смирив меня возмущенным взглядом, произнесла Джессика. «Я, когда очнулся в изоляторе, увидел, что на мне не было моих часов. А они мне очень дороги. Это часы деда. Он передал мне их перед смертью. Так что это реликвия. Мне их очень нужно вернуть», — произнес я, глядя в пол. «Черт, мне очень жаль. Но почему ты не мог об этом сказать раньше? Ты понимаешь, что всех для начала принимают в третьем корпусе и лишь потом везут в главный. Следовательно, и все твои вещи хранятся там». «Пожалуйста, давай сейчас сходим за ними, а потом вернемся сюда». «Это очень сложно, ведь все вещи хранятся на третьем этаже, а там такая же кодовая дверь, как и тут. Так еще и камер куча». «Но... Ладно, пошли, за твоими часами. А то долго тут стоять нам все равно не с руки». Мы вышли на улицу, и Джессика направилась к тому месту, где стояли машины. «Да ладно, зачем тебе снова сюда? Хочешь угнать еще одну машину?» — пошутил я, следуя за ней. «Нет, мне здесь нужно забрать кое-какую вещь», — ответила Джессика, высматривая что-то на земле. «Ну, давай я хоть помогу тебе найти ее», — предложил я, чувствуя себя неудел. «Спасибо, не нужно, я уже сама нашла», — сказала она, подняв с земли какой-то пластиковый чемодан с желтой ручкой. «И что это?» — поинтересовался я. «Набор инструментов. Дим, хватит вопросов, пошли!» — буркнула недовольно Джессика и, стараясь держаться ближе к стене, направилась в сторону третьего корпуса. Сам корпус находился не так уж и далеко. Расстояние от главного корпуса до третьего было около километра. И по пути к нему не было ни одного здания, кроме ангаров. Все остальные постройки находились в другой стороне. Пройдя до правого угла главного корпуса, Джессика остановилась и, достав бинокль из внутреннего кармана куртки, стала что-то высматривать в него. Я молчал, хотя было дикое желание задать кучу вопросов. Однако меня останавливало то, что Джессика только что с раздражением просила меня помолчать. Простояв так почти минуту, девушка сунула мне бинокль и уже спокойным голосом спросила: «Видишь вон те ангары метрах в 100?» Взяв бинокль у нее из рук, я принялся высматривать через него, где находятся те ангары. «Ну да, нашел я их. Что дальше?» — спросил я, ожидая от Джессики очередного замечания о моей бестолковости. «Что ж ты так боишься опять?» «Ничего, Дим. Теперь посмотри чуть дальше», — сказала Джессика, направив мой взгляд чуть левее от ангара. «Видишь, там до самого забора идет парковка». «Ну да, вижу». «Ну вот, мое предложение — пробраться за ангарами до парковки, а там пройти на корточках за машинами. После этого останется пробежать 50 метров по открытой территории. По-другому нам туда не попасть», — сказала Джессика, указывая рукой на объекты, через которые нам предстоит пройти. В ответ на ее объяснение я просто кивнул. Она же улыбнулась. Пробежав трусцой до ангаров, мы убедились, что за нами никто не увязался, и потихоньку двинулись дальше. Таким образом, мы спокойно прошли ангары, добравшись до машин. «А не богатый у вас автопарк», — подметил я. «Это парковка для служащих. Тут днем много машин, а ночью остаются только авто служащих, которые остаются на ночь, и совсем немного служебных машин», — пояснила Джессика, остановившись возле БТРа. «Ну да, служебные машинки», — осматривая БТР, удивленно сказал я. «Ну стоит тут пара единиц боевой техники. Тебе-то что? Пошли давай», — сказала Джессика. «Только иди, пригнувшись по первому ряду. Тут как раз по всей длине стоят машины», — добавила она. «Хорошо, мой повелитель», — улыбнувшись, сказал я. Мы быстро проскочили мимо всех машин и, остановившись возле последней, начали выжидать момента, чтобы пробежать открытое пространство до третьего корпуса. «Дим, будь наготове!» — сказала Джессика, кинув на меня взгляд. «Что?» — переспросил я, не услышав. «Господи, ты чем меня слушаешь?» «Говорю тебе, не спи, будь готов бежать!» — повторила она. «Да я готов, просто смотрел, нет ли тут никого, кто мог бы нас засечь!» Посматривая по сторонам, сказал я. «Никого там нет, смотри лучше на окна здания. Если увидишь кого-то в них, говори мне», — сказала Джессика. Мы просидели так, наверное, минут 5, пока Джессика не толкнула меня плечом и не сказала, что пора. И мы побежали. Я оглядывался по сторонам, но из-за этого только пару раз споткнулся. Разъяренный взгляд Джессики, который она бросила на меня, оглянувшись, подсказал мне, что лучше просто бежать и меньше суетиться, что я и сделал. Мы добежали и быстро обогнули здание, добравшись до той двери, в которую входили в первый раз. Она оказалась вновь открытой. Зайдя внутрь, мы увидели, что коридор заполнен солдатами. Я хотел тут же повернуть обратно, но Джессика меня остановила. «Стой!» – прошептала она. «Если сейчас уйдем, то спалимся. Это срочники, они, скорее всего, ищут нас, так что нужно показать им, что мы тут служим, и уверенно пройти по лестничной площадке». «Понял», — ответил я, вновь удивившись способностям этой девчонки. Мы прошли сквозь толпу срочников, спросив мимоходом: «Ну что, нашли?» Увидев нас, они сразу же построились в линию и хором заорали: «Никак нет!» Дойдя до лестницы, Джессика оглянулась на них и бросила: «Ну так ищите!» После чего вышла на лестничную площадку. Поднимаясь, мы слышали, как срочники, потеряв нас из виду, опять загомонили о чем-то. Поднявшись до третьего этажа и отыскав среди большого количества дверей нужную нам, Джессика остановилась, поставив на пол набор с инструментами и достав из него пару отверток. «Что ты собралась делать?» — спросил я с интересом, наблюдая за всем происходящим. «Ну, а как я, по-твоему, открою эту дверь?» — удивленно посмотрев на меня, сказала Джессика. «Ну, дерзай, не буду отвлекать тебя», — сказала я, присаживаясь на рядом стоящий диван. «Вот и хорошо», — ответила она и начала разбирать магнитный замок. Я наблюдал за ее работой, не понимая ни единого ее движения. Она ковырялась в стене, разбираясь в каких-то проводах. Наконец она подозвала меня к себе. «Смотри, у меня есть парочка проводов. Я перерезаю красный провод, после чего у тебя есть полминуты, чтобы зайти и найти свои часы. Если не успеешь найти и выйти, то останешься там». «А как выйдешь, я перережу второй провод, чтобы он не запустил сигнализацию. Понял меня?» «В принципе, все вполне понятно», — сказал я, осматривая дверь. «Ну и хорошо», — сказала Джессика, тут же перерезав красный провод. «Ну что, погнал?» Я открыл дверь и забежал в комнату. С трех сторон меня окружали полки с лежащими на них вещами. Я начал искать свои часы, но ничего даже похожего на них мне на глаза не попадалось. Время истекало, и я, так ничего и не найдя, выскочил из комнаты, махнув рукой Джессике. Она посмотрела на меня внимательно и выпустила из руки провод, который держала. Не успела ничего сказать, как тут же во всю мощь взвыла сирена. В голове у меня как молния принеслась мысль о том, что Джессика предатель. Но почему она не сделала этого раньше? Ведь была тысяча возможностей. Я стоял молча и просто смотрел ей в глаза. Хотя мне так хотелось ей сказать, что она меня предала. Буквально через полминуты прибежали срочники и, схватив нас, как хватает последний кусок хлеба на земле, потащили нас вниз, хвастаться добычей перед начальством. Передав нас своим командирам, они ушли. Стало тихо. Некоторое время мы просидели в кабинете, охраняемые каким-то солдатом, пока в комнату не вошел тот же мужчина, который застал нас тогда в другом корпусе. «А я сразу понял, что вы не военные!» Самодовольно улыбаясь, произнес он. Подойдя к окну и посмотрев в него, он выдвинул из-под стола стул, уселся и продолжил, обращаясь к Джессике. «А вы-то что? Военный летчик! А ведете себя так неподобающе!» Мы молчали. Мне не хотелось издавать ни единого звука. А вот почему молчала Джессика, я не понимал. Я думал... Ей, наоборот, хочется похвастаться добытой от меня информацией. «Ладно», — поразмышляв над чем-то, сказал генерал. «Вас сейчас проведут в тюремную комнату, а завтра передадут полиции для временного содержания во время расследования». Лицо его резко изменило свое выражение, с добродушного на сердито сосредоточенное. После чего генерал встал и вышел из кабинета. Через пару секунд после этого в комнату вошли два серьезных парня в бронежилетах и, взяв нас под руки, повели в главный корпус.